Глава 42. Асмунд, сын Стимида. Асмунд. Серега уже слышал это имя из уст княгини Ольги, когда Духарев предлагал так же, как сейчас, через поединок призвать к ответу боярина Скарпи. «Я знаю, кого выставит мой муж», — сказала тогда княгиня. «Кого?» — спросил Свенальд. «Асмунда». И вопрос был снят. С точки зрения воеводы, против Асмунда у Сереги шансов не было. «Кажется, я вляпался», — подумал Сергей. «Обидно, что Асмундом оказался тот самый боярин-варяг, который поглядывал на Духарева с явной симпатией. Даже если Свенальд ошибался и Серега окажется сильнее, что хорошего в том, чтобы убить единственного союзника во вражеском стане? Может, он не станет со мной драться?» — с надеждой подумал Духарев. «Ты отказываешься?» — с не меньшим удивлением спросил князь. «Ровня ли он мне, батька?» — проворчал боярин. «Гридень храбрый, не спорю. Но, может, поищешь кого попроще?» «Неровня, говоришь?» — Игорь прищурился. «А не тот ли ты, Серегей, варяг, что как-то убил смоленский Хайнара Сотника?» «Вспомнил». «Тот?» — подтвердил Духарев. «Сейчас предъяву сделает», — подумал он. «Но князь поступил иначе. Видишь, Асмунд, этот грить не так уж прост, как ты думаешь. Ну?» «Добро», — без охоты согласился боярин. «Я встану, только слушай меня, варяг. Может, решим без боя? Не хочу я тебя убивать». «А я тебя», — отозвался Духарев. «Но откуда ты знаешь, что именно я буду убит?» Боярин усмехнулся. «Ты храбр», — сказал он. «Только еще не было такого, чтобы Асмунд, сын Стимида, собрался кого-то убить и не убил». И то, как он это сказал, очень не понравилось Духареву. А еще меньше понравилось, как мягко и почти бесшумно соскочил с седла этот немолоденький, в тяжелых доспехах витязь, ростом почти не уступающий Сергею. И тигринная походочка Асмунда Духареву тоже совсем не понравилась. Дружина раздалась, освобождая место. Асмунд вытянул меч, а из притороченного к седлу кожаного чехла двуручную нурманскую секиру провернул в руке легко, словно метательный топорик. Духарев, который собирался было спросить у Устаха большой щит, тут же отказался от этой мысли. Что-то знакомое было в манере этого княжьего боярина, в том, как он управлялся с оружием. Что-то очень похожее на Рюриха. А Духарев еще не забыл, как ловко орудовал одноногий старик тяжелой секирой. Такое забудешь. Получше управлялся, чем любой нурман, так что тяжелый неуклюжий щит становился скорее помехой, чем защитой. А у этого буйвола и ноги целы, и силище невероятное. Сразу видно. Нет, тут нужен не щит, а... Духарев шагнул к Элди и взял у нее легкое метательное копье с улицы. Услышал удивленный возглас кого-то из дружинников. Кажется, он и киевского витязя сумел немножко удивить. Но не смутить. Духарев проверился. Все ли на месте, все ли в порядке. Если среди боя вдруг развяжется шнурок на сапоге, это будет неприятно. Асмунд ждал. Он тоже оценивал, изучал, искал слабину, планировал, как вести бой, чего опасаться. Такому бойцу достаточно понаблюдать, как противник вынимает меч, чтобы прикинуть, как тот будет этим мечом шуровать. «Руби ему ноги, Асмунд!» — громко сказал Скарпи. — «Панцирь не порть. Я его у тебя куплю. Хороший панцирь». Киевский варяг реплику проигнорировал, глянул вопросительно на Духарева. «Готов?» «Готов», — сказал Сергей и потянул из-за спины меч. Бросок киевлянина был стремителен. Одним длинным прыжком он покрыл разделявшее их расстояние. Меч метнулся к Серегиному лицу в прямом выпаде, а топор обрушился наискось, сбоку. Это был мощный ход. Взять и прикончить противника первым же ударом. Духарев чисто инстинктивно откинулся назад от летящего в глаза жала, уловил движение топора, оттолкнулся двумя ногами, упал на спину, перекатился и метнул с улицы в ногу набегающего противника. Асмунд отбил ее лопастью топора, но Духарев выиграл свои полсекунды, успел выпрямиться и встретить киевлянина как надо, штопорообразным выпадом сверху, с двух рук. Не достал, конечно. Асмунд отклонился, сбил Серегин клинок плоской стороной собственного, махнул секирой. Но Духарев опять оказался сбоку, ударил снова. Мечи скрестились. Киевлянин нажал, связывая чужой клинок. Духарев подался. Но в тот момент, когда Асмунд замахнулся секирой, Сергей упер ладонь в основание клинка и с силой толкнул вперед. Киевлянин был сильнее, но Духарев держал меч двумя руками, а его противник — одной. Конечно, боярин не потерял равновесия. Он просто поддался, поворачиваясь, но пустить в ход топор опять не сумел. Пользуясь тем, что они стояли почти вплотную друг к другу, Сергей врезал каблуком по ступне противника. Асмунд охнул. Сапожки из мягкой кожи — неважная защита. Но тут же попытался ударить в подмышку Сергея, окованный железом рукоятью секиры. Удар вышел слабый, скорее толчок. Но дистанция между бойцами восстановилась, и Асмунд немедленно этим воспользовался. В следующие полминуты Духареву потребовалось все его проворство, чтобы уцелеть под градом могучих ударов, падающих буквально со всех сторон. У Сереги возникло ощущение, что он сражается с огромным вентилятором, чьи лопасти вдобавок различной длины вихляются абсолютно хаотически. Отбился кое-как и получил передышку, потому что его противник решил, что пора передохнуть. Воодушевленный Сергей сам обрушился на киевлянина. Поначалу ему удалось потеснить Асмунда, но тот с пугающей быстротой освоил Серегину манеру боя и уже через полминуты отмахивался от атак с небрежной легкостью. Как будто знал заранее все духаревские трюки. И Серега понемногу начал осознавать, что столкнулся с противником, чей рейтинг минимум на порядок выше. И то, что он, Духарев, моложе, быстрее и выносливее, не принесет победы, а только даст возможность продержаться лишнюю минуту, когда киевлянин решит перейти к активным действиям. Однако Асмунд почему-то не торопился и даже решил побеседовать. «Откуда он у тебя?» — спросил киевлянин, на какое-то мгновение зажав Серегин клинок между своим мечом и лопастью секиры. Духарев отскочил, выдернув клинок. «Подарок наставника», — пропыхтел он, пытаясь угадать выражение лица Асмунда под опущенной стрелкой шлема. «Того, кто учил тебя бою?» — последовал новый вопрос. Духарев остановился. «Да», — ответил он. Больше не атакуя, он замер в напряжении, готовый отразить нападение противника. «Если боярин готовит какой-то подвох, то нахрена это ему нужно?» Серега очень хорошо осознавал, что победить Асмунда у него столько же шансов, сколько у бегуна перворазрядника обогнать мастера спорта. Шанс, конечно, есть. Скажем, если у мастера вдруг случится приступ аппендицита. Но Асмунд тоже не спешил атаковать. «А кто был твой наставник?» — спросил Асмунд. «Он был варяг», — ответил Духарев. «Был и есть, я надеюсь». Вокруг возник недовольный ропот. «Эй, Асмунд!» — крикнул насмешливо Скарпи. «Ты еще долго? Я хочу получить свой панцирь!» Витязь и бровью не повел. «Был и есть», — повторил он. «Как его имя? А зачем тебе?» Духарев неожиданно рассердился. «Что за глупая игра? Или киевлянин дает ему возможность признать поражение и добровольно отдать золото?» «Не выйдет. Золото Серега отдал бы, но сдаваться нет уж. Он помнил, что по правде его жизнь после этого будет принадлежать победителю, причем даже не Асмунду, а Игорю, потому что Витязь бился не за себя, а за своего князя». Подумав об этом, Духарев рассердился, а рассердившись, обрушился на боярина с неожиданной яростью. Безрезультатно. Асмунд только оборонялся, но оборонялся столь мастерски, что достать боярина за этой защитой было так же невозможно, как выковырять экипаж танка перочинным ножом.